В сущности, мы об этом еще не говорили, Морти. Отложив вилку, он добавил. Я понес крупные убытки по твоей милости, Морти. Чем я мог помочь тебе, если ты вовремя, как я тебе велел, не избавился от этих акций? Кто же в этом виновен? — спросил раздраженно Морти. Он пожал плечами и сделал глоток сельтерской. От этого пожатия плечами в Аароне вскипело негодование. Но он подавил свой гнев и сказал монотонным голосом. — Ты просил, чтобы я прикрыл тебя? Я так и сделал. — Морти, ты обещал, что и я с этого что-то поимею, но до сих пор не выполнил своего обещания. Нужно контролировать свои эмоции и не выходить из себя, и применить новую тактику. Аарон смотрел прямо Морти в глаза. — Морти, это на тебя не похоже. Ты всегда был честен со мной. Нагнувшись немного вперед, он ласково спросил. — Что это, Морти? Неужели ты спасовал перед налоговой службой? — Нет, нет, это совсем не то, что ты думаешь, — ответил Морти, быть может, слишком поспешно. — Конечно, с ней нельзя не считаться, но не так уж она могущественна. Он выдавил из себя широкую улыбку. — Этим сейчас занимаются мои адвокаты. У Лео был приступ бешенства, когда он узнал, что у Морти есть счета в Европе. Он визжал, как недорезанный поросенок. Морти продолжал. — Послушай, малыш... Я сказал, что позабочусь о тебе, и я это сделаю. Я увеличу бюджетный счет и возмещу часть твоих убытков, поверь мне. Дай мне только время. И потом ты же все равно не в состоянии справиться с этим сам. И он улыбнулся Аарону. Аарон заставил себя улыбнуться в ответ. Да, он прав, — думал Аарон. И все же мне не хотелось бы, чтобы у Морти были проблемы с федеральной налоговой службой. И чтобы он был сбит этим с толку. Вернулся Крис, и Аарон сказал, «Ты прав, Морти, самому мне с этим не справиться». Брэнд была счастлива видеть Диану, но ей не нравились места для ленчи, которые та выбирала. «Эй, Диана, ты не забыла, что я не индианка? Я полуеврейская, полуитальянская девушка из Бронкса, и к тому же не очень благочестивая». Она задвинула свой стул. «Нирвана», — произнесла Брэнда. «Что это за хреновое название?» Она разглядывала нелепый интерьер ресторана. «Диана, давай я сразу все уясню для себя, чтобы не путаться в дальнейшем. Значит, я, еврейка, собираюсь пробовать еду, приготовленную индусами в ресторане для странников. Не так ли?» Громко рассмеявшись, Диана сказала... «Да ты абсолютно права, Брэнда. Итак, мне заказывать для нас обеих?» «Да, конечно, заказывай все, кроме зеленого и коричневого». Диана заказала много индийских вегетарианских блюд, названия которых, по мнению Брэнды, звучали не очень аппетитно. Брэнда думала, что это как нельзя кстати, так как ей нужно посидеть на диете. Когда официант удалился... Диана переключила внимание на Брэнду. «Брэнда, ты почти ничего не рассказывала о своей работе у Дуарту. Тебе она нравится?» «Просто находиться рядом с Дуарту — это уже великолепно. Мы постоянно смеемся. Для него нет запретных тем». Брэнда заметила, что Диана кивком головы просит ее продолжать. «Помнишь, я рассказывала тебе, что Дуарта заключил с Джиллом и Мэри Гриффин контракт на выполнение отделочных работ в их новой квартире на 5-й авеню?» «Вчера мы с Дуарто там побывали. Я ведь его ассистент, что ни говори. Там были одни рабочие, и я кое-что разнюхала». Брэнда заметила, что Диана от удивления подняла брови. «Ты не одобряешь мой поступок? Неужели тебе не хочется узнать, что я прочла в ее дневнике?» — спросила Брэнда с притворным удивлением. Диана не смогла устоять. «Ее дневник?» — произнесла она с сомнением. «Ты прочла ее дневник, Брэнда?» И что же в нем было? Бренда смотрела в пространство, притворяясь, что не слышит Диану. «Ладно, я не осуждаю тебя. Я умираю от желания поскорее все узнать. Ну, давай же, рассказывай». Бренда захихикала. «Это был не дневник. Я не нашла его. Зато я обнаружила прошлогодний толстенный регистрационный журнал из тех, которые обычно заводят эти ребята, профессионалы». Теперь Бренда говорила подчеркнуто выразительно. «Почти каждая его страница была исписана закорючками Мэри, гласившими «Миссис Джилл Гриффин», «Мэри Бирмингем Гриффин», «Джилл любит Мэри», прямо как в институтском конспекте. «Цирк, да и только», — сказала Бренда, ударив по столу рукой. Диана откинула назад голову и засмеялась вместе с Брендой. «Бренда, никогда не меняйся! Ты такая одна на целый миллион!» «А вот и наш Ленч», — сказала она, увидев подошедшего официанта. «В это трудно поверить, но еда действительно что надо», — заметила Бренда после того, как попробовала каждое блюдо. Диана, наблюдая за тем, как Бренда уписывает вкуснятину, которую она для нее заказала, не удержалась и добавила. «Я же говорил тебе, что еда вкусна и понравится тебе». «Сейчас ты говоришь, как моя школьная учительница, миссис Вассерштейн, которая вела нас в четвертом классе». Она нас спрашивала. «Дети, назовите четыре важнейших группы продуктов». Бренда говорила, подражая своей учительнице. «Я обычно называла эти продукты сидящей рядом со мной Джинни Скелтон. Солодовый шоколад, чизбургеры, жареный картофель по-французски и шинкованная капуста». Я могла рассмешить Джинни так, что она мочила свои штанишки. Диана улыбнулась, потом сделалась серьезной. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Потом Бренда опустила глаза и принялась взволнованно перебирать столовые приборы. «Знаешь, Бренда, ты стала много значить для меня», — Диана помолчала. «В прошлый раз ты прервала меня, когда я пыталась рассказать тебе о том, что ты для меня значишь. Ты какая-то особенная». Бренда взяла руки Дианы в свои. «Не нужно ничего говорить, Диана. Я знаю. Я и сама постоянно об этом думаю после нашего прошлого разговора. Никто и никогда не был ко мне так внимателен и не располагал к себе так, как ты. Все это время я не переставала думать о тебе. Ты действительно помогла мне, и я люблю тебя за это. Это как раз то, что и я хотела сказать тебе. Я люблю тебя». Бренда почувствовала, как забилось в груди ее сердце. Она хотела сказать «я тоже», но слова застряли в горле. Она прокашлялась и, наконец, смогла услышать свой голос, который произнес: «Я тоже люблю тебя, Диана». И ей сразу стало хорошо. Диана улыбнулась, и они какое-то время молча сидели и смотрели друг на друга. Потом Бренда, вспомнив о еде, прервала молчание. «Коль скоро мы все выяснили, давай есть. Интересно, что индусы едят на десерт?» Шелби Кушман завтракала с Джоном Розеном. «Конечно, это будет деловой завтрак, за который заплатит она». Она пригласила его в Бокстре не только потому, что это был очень дорогой ресторан, но и потому, что там было очень интимно. А Джон Розен был не только самым выдающимся искусствоведом и критиком Америки, но и весьма интересным мужчиной. Мортону бы стало плохо, если бы он увидел счет, но он его никогда не увидит. Шелби расплачивалась своими деньгами. Да, теперь это были действительно ее деньги. Несколько последних месяцев Шелби на свои деньги приобретала картины у художников, затем повышала на них цену и продавала в галерее Мортона, имея от этого изрядную прибыль. Готовясь к завтраку и нанося тушь на свои длиннющие ресницы, Шелби думала, что девушка должна делать то, что ей положено делать. Никто не выходит замуж навеки вечные, а Мортон, к тому же, был еще и скрягой. Это факт, что он выписывает чеки со скандалом. Она была просто вынуждена заняться своим делом. Деньги были увезены и спрятаны в надежный депозитный ящик в Цюрихе, и, согласно договоренности, их туда доставил курьер. А ключ от ящика был спрятан в галерее. В некотором смысле Шелби была старомодна. Она не признавала банковских счетов, влекущих за собой целый сонм запутанных бумаг и доходы, облагаемые налогами. Она полагала, что одной галереи для их совместного супружеского имущества было достаточно. Если эти деньги и пойдут прахом, она об этом ничуть не пожалеет, так как это не ее деньги. По сути, дела шли не так, как она рассчитывала. Ей не удавалось заполучить богатого зрителя, несмотря на усилия мамаши, рекламирующие ее галерею в Атланте, ее собственные усилия по привлечению всех, кого только возможно, в Нью-Йорке. Она не могла понять причину. Был ли виной тому Мортон? Но ведь другим удалось преодолеть свое еврейское происхождение. Не негром же он был в самом деле. Шелби, закончив красить глаза, взбила свои длинные светлые волосы. Она выглядела хорошо, даже отлично. Проведя языком по сочным и ярким губам, она почувствовала, что ей нестерпимо захотелось увидеть Джона Розена. Мэри Бирмингем Гриффин была в солнцезащитных очках, а ее светлые волосы были собраны на затылке в тугой хвост. Широкое дорожное пальто для езды в транспорте и старые джинсы завершали ее легкомысленный облик, обычно ей не свойственный, и помогали, как она надеялась, ее конспирации. Выйдя из такси, она бросила на сиденье водителю пачку смятых однодолларовых бумажек. На счетчике набежало $8 с мелочью, а у нее было только $11. 10 000 в новых хрустящих $100-долларовых бумажках лежали у нее в пальто. Для себя она уяснила, что богатые никогда, похоже, не носят с собой много наличных денег. Обратный путь она, если придется, проделает на маршрутном автобусе. Она и раньше ездила на нем, Бог тому свидетель. Мэри пересекла дорогу и ступила на замусоренный тротуар Амстердам-авеню. Слева от нее возвышался величественный шпиль собора святого Джона, а рядом, у его ограды, стоял грязный бродяга. Еще какое-то человекоподобное существо, сжавшись, сидела у входа. Она прошла мимо них быстрым, целенаправленным шагом. Она не хотела лишаться $10 000 наличными, если вдруг кому-то из этих двух вздумалось бы проявить агрессивность. Несколько больших шагов, и вот уже дверь ресторана. Она остановилась и нажала кнопку дверного звонка. Мэри надеялась, что 10 000 будет достаточно. Она была готова дать ему в 10 раз больше, если бы он потребовал, но не хотела, чтобы он об этом знал. Мэри толкнула стеклянную дверь и вошла. Здесь почти ничего не изменилось. Тот же потертый линолеум, те же клеенчатые скатерти, те же дешевые и мрачные деревянные панели на стенах. Передняя комната, предназначенная для курящих, была отделена от дальней комнаты невысокой до бедра перегородкой, на которой помещались кашпо с пластмассовыми оранжевыми и желтыми цветами, даже отдаленно не напоминавшими живые цветы. Интересно, сколько лет с них не снимали пыль? Они были такими же, как и в те годы, когда она училась в университете и получала диплом. С тех пор здесь все осталось без изменений. Та же фреска с вулканом Везувием на стене, те же капитанские кресла под дерево и тот же Бобби. При виде вошедшей в комнату Мэри, ее бывший муж улыбнулся. На его темном лице по-прежнему выделялись белизной прекрасные зубы. Но волосы были подстрижены по-другому. Он больше не носил прическу афро, которую носило большинство американских негров. Теперь у него была новая модная стрижка. «Привет!» — холодно поприветствовала его Мэри. «Привет, крошка, рад тебя видеть!» Он поднял на нее глаза, приводя в действие свой шарм. Голос его теперь звучал, как теплая черная патока. Глаза смотрели с мольбой, как глаза щенка. «Все тот же старина Бобби!» Он взял ее руку в свою, что усилило разницу между белизной ее руки и его рукой цвета эбенового дерева. Она бы погрешила против истины, если бы сказала, что ее не волнует это рукопожатие. Да, у них никогда не было проблем с сексом. Были проблемы со всем остальным. «Что тебе от меня нужно?» «Ничего, крошка. Просто хотел повидать тебя и поболтать. Ты ведь знаешь, что сейчас праздник. Прекрати поясничать и разыгрывать из себя поймальчика». Он улыбнулся. «Та же старушка Мэри. Может, присядешь и закусишь со мной?» Мэри села. Она остановила свой выбор на этом ресторане, так как было маловероятно наткнуться здесь на своих новых друзей или знакомых. Открытие тайны о ее первом браке было для Мэри самой нежелательной вещью. Браки очень непродолжительным, бурным и к тому же с негром. Боже! Джиллу хотелось, чтобы она была девственницей, так себя вели женщины его круга. Они никогда не поймут, что для нее когда-то сделал Бобби. Бобби протянул ей меню. Оно было липким. Мэри посмотрела его. Когда-то, когда она была замужем за Бобби, этот ресторан был их вожделенной мечтой, которую они могли себе позволить лишь изредка. Сейчас же она смотрела на большой ассортимент тяжелой неаполитанской пищи и подавляла в себе дрожь. Теперь она предпочитала кухню Северной Италии. «Я ничего не хочу», — сказала она Бобби. «А что хочешь ты?» С его красивого лица сошла, наконец, улыбка. Мэри наблюдала за этим ожидаемым ею переходом от Бобби шутливого к Бобби серьезному. «Я все думал, крошка, и решил, что мне надо начать все сначала». Бобби опять улыбнулся. «Понимаешь, как это сделала ты? Сделать шаг в сторону, а затем наверх». «Ну и дальше?» Мэри решила не проявлять заинтересованности. Она знала, что Бобби верил в то, что говорил, и поэтому мог говорить дни напролет. Но сегодня он казался каким-то неестественным, слишком напряженным и скованным. Мэри старалась не показать своего беспокойства по этому поводу. «Я подумал, может, мне попробоваться в Лас-Вегасе? У меня есть друг, который уверен, что это место как раз для такого парня, как я, с амбициями и первоначальным капиталом». «Как зовут эту твою подружку?» Бобби опять улыбнулся своей медленной улыбкой. «Никогда не удавалось тебя дурачить долго, Мэри. Ее зовут Тамайра. Она работает в песках». «Прекрасно, Бобби. Но только какое это имеет отношение ко мне? Мы с тобой разведены». это все равно, что мы и не были женаты. И я хочу, чтобы ты это помнил. Итак, зачем же ты мне позвонил? — спросила она, хотя знала ответ сама. Для нее этот звонок не был неожиданностью. Она ждала его все это время и поэтому даже почувствовала облегчение. «Увидел твою фотографию в газете. Там было указано, где ты работаешь. Вспомнил прошлое. Подумал, а не посетить ли мне тебя?» И он улыбнулся по-волчьи. Эта улыбка привела Мэри в дрожь. «Потом я подумал, что, наверное, не стоит этого делать».